Глава 4. Воспоминания. В гостиную полтергейст спускаться не хотел, но, повинуясь приказу, все же сделал это. Чем больше Ева говорила с ним, тем более четким становился его силуэт. Похоже, дни, проведенные в одиночестве на чердаке, сказались на призраке не самым лучшим образом, но человеческая речь, обращенная к нему, возвращала Дарью не только память, но и внешний облик. Шерл крутился рядом с призраком. Саламандр, хоть и считал хозяйкой Еву, всегда выбирал того, кому было тяжелее других, и составлял страдальцу компанию. Однажды, ковыряясь в библиотеке Мориуса, Стром дал братьям ключ от усадьбы, Роснария нашел много интересного об этих животных. Риган не зря выбрал огненную саламандру себе в спутнике. Это были очень смышленые создания. И на Монтаре, откуда они вроде как были родом, их считали священными. Они действительно понимали человеческую речь и, может, оттого и сторонились людей. Ведь нет создания опаснее, чем человек. Хотя иногда с ними все же удавалось подружиться. Человек, приручивший огненную саламандру, считался настоящим счастливчиком. Ведь, согласно поверьям, эти зверьки могут не только тушить пожары, но находить страждущих и утолять их печали. Убийство огненной саламандры во всем мире приравнивали к убийству человека. Вернувшись в гостиную вместе с Дарием, Шерл тут же забрался на плечо к Еве. «Мы нашли старый дневник Мориуса», — сообщила она. «Там он часто упоминает Электу. Возможно, из этого дневника мы узнаем что-то важное для тебя». Дарий слабо кивнул в ответ. Когда-то это интересовало его больше всего на свете. И сейчас его разум жадно выхватывал отголоски воспоминаний о прежней жизни. Сосредоточившись на своих переживаниях, Ева совсем перестала говорить с другом и теперь чувствовала стыд от того, что за несколько дней ни разу не удивилась отсутствию призрака рядом. Ведь обычно он везде ее сопровождал. Их общение не давало ему окончательно потерять связь с воспоминаниями, а также осознание, кем он на самом деле является. Но теперь... Ева вспомнила Ригана. Еще на острове она заметила, что чем больше говорила с Тучкой, тем разумнее он становился. Это существо будто бы вспоминало самого себя, слыша человеческую речь, обращенную к нему. Однако... Несмотря на то, что Ева много общалась с Риганом на острове, с ним такой явной трансформации, как с Дарием, не происходило. Этого не случилось, потому что облик Тучки дух приобрел очень и очень давно, еще до рождения Евы. И вернуть призраку прежний вид получилось, лишь когда Риган смог исполнить то, что задумал сам, а именно — передал Еве важное знание. Как только она осознала, кем является на самом деле, Риган тотчас вернулся к своему истинному обличию и, освободившись от влияния Синталии, благополучно уехал с Триором. «Садись со мной рядом», — предложила Ева, указывая на подлокотник кресла. «Я буду читать вслух». Она взяла дневник в руки. Между страницами были вложены отдельные листы, похожие на письма. Ева пролистала тетрадь до нужной записи и начала читать. Удивительно осознавать, как круто может измениться жизнь за какие-то сутки. Еще вчера я преданно служил Софосу и готовился принять новый сан. Еще вчера у меня была любимая женщина, за жизнь которой я отчаянно боролся. А вот уже сегодня я невыносимо одинок в своей скорби, Теперь я некто Мориус, человек, не верящий в Бога, ибо я потерял эту веру вместе с гибелью моей Электы. До сих пор я не представляю, что с ней случилось, и не могу смириться с ее смертью. Я использовал все средства, известные мне, но она все равно угасла. Теперь все, что у меня от нее осталось, это ее письма и тетрадь с зарисовками. Я буду беречь эти вещи вечно. Они все еще пахнут ее духами, и мне кажется, эти предметы таят в себе ее дух, и она словно незримо присутствует рядом. Порой мне хочется верить, что если я обернусь, то обязательно увижу ее. А она, заметив мое растерянное лицо, рассмеется и возьмет меня за руку, чтобы полюбоваться изумрудом в моем кольце. На всякий случай обернулся. Увы. Эту тетрадь я видел неоднократно, когда Электа приходила в монастырь, чтобы записать цитаты из моих проповедей, попутно зарисовывая пейзажи, видимые в окнах, и меня, увлеченного священными книгами. Тогда я скромно мечтал получить от нее в подарок хотя бы эту тетрадь, чтобы всегда иметь при себе частичку души Электы. Что ж, желание исполнено, господин Мориус. Впредь мечтай осторожнее. Снова перечитал письма, что она передавала мне. Больно. Очень больно осознавать, насколько я был ей нужен, когда, потакая своим слабостям, заперся в келье. Она приходила, но я отмалчивался. Возможно, мне не стоило игнорировать ее приглашение и прийти в тот клятый вечер, чтобы распознать негодяя, убившего мою любовь. Или все же стоило признаться ей в чувствах тогда, когда я собирался это сделать, невзирая на ее слова. И, кто знает, может, она призналась бы мне в ответ. Невозможно представить более жалкого труса, чем я. Уже четверть часа мну в руках обложку, не решаясь прочесть ее записки. Возможно, это потому, что я догадываюсь о том, что в них. И поэтому я ничтожный трус, ибо мне невыносимо видеть в ее строках просьбы выйти из кельи и поговорить. Собрался силами, начал читать. Сложно представить, как сильно она любила этого человека. Прочел лишь несколько строк, а уже готов проклясть этого негодяя. Я должен успокоиться. Продолжу позже. Все размышляю. Что, если она все-таки любила меня? Но боялась признаться, ведь я был священником. Конечно, мои предположения ничего уже не изменят. Но что, если бы я признался ей в тот день или даже раньше? Вдруг бы все случилось иначе. Впрочем, это все уже не важно. Я зря терзаюсь сомнениями. Нашел в себе силы прочесть дневник. Ее мать была права. Это ведь письма. Письма, адресованные мне. О, какой же я дурак! Она скучала. Она ждала разговора со мной. А я... Я прятался, приняв обет молчания и пытаясь затворничеством унять свою боль. И что же я получил? Потерял ее навсегда. Она нуждалась во мне. А я, поджав хвост, точно трусливая псина, игнорировал ее визиты. Боялся потерять свое лицо, открывшись ей. Испугался, что не смогу сохранять невозмутимость и спокойствие, знакомясь с ее женихом. Ненавижу себя. Ничего не понимаю. Судя по письмам, дело уверенно шло к свадьбе. Но что-то ее беспокоило. Только вот что. Хотел было закрыть тетрадь, как заметил, что через чистый лист просвечивают слова. Перевернул страницы. Нет, не смею читать дальше. Очевидно, что Электа оставила несколько листов пустыми, ибо остальной текст, пожалуй, слишком личный и не предназначался для чужих глаз. Уж во всяком случае не для моих. С этих самых строк тетрадь с письмами, адресованными мне, становится личным дневником Электы. Что ж, того, что я увидел, вполне достаточно, чтобы понять. Слухи не лгут. Ее действительно видели с ним. Остальное уже не важно. Она умерла. Скрипач, очевидно, обманул ее, а она умерла от любви и горя. Можно ли вообще умереть от горя? Теперь я знаю, что да. Кто же я теперь? Ясно, что такой священник, как я, для монастыря бесполезен. Равно как и я больше не нуждаюсь в его стенах. Я просто обязан был покинуть это место. Могу ли я что-то предложить другим, если сам себе стал не нужен? Все, что можно сделать, это использовать время, отведенное мне, чтобы найти лекарство, которое избавит других от убивающих мыслей и боли. Жить совершенно не хочется, однако придется. Я поставил перед собой великую цель и не успокоюсь, пока не создам эликсир, облегчающий чужие страдания. Отныне я не готов покинуть этот мир, пока не найду рецепт, способный поставить на ноги человека с глубочайшими душевными ранами. Я слыхала о подобных случаях и раньше, но никогда не видел воочию. Никогда прежде я не задумывался о том, как это страшно, когда на твоих глазах близкий человек умирает от сильнейшего потрясения или же становится из-за него физическим калекой. Выходит, боль душевная способна навредить не хуже телесных ран. И я буду исследовать таких больных. Буду опрашивать их и их близких. А если понадобится, вскрою их трупы, дабы во всем разобраться. Мне теперь глубоко плевать на религию и мораль, навязанную нам с детства. Если мои действия позволят мне достичь желаемого, я не вижу ничего страшного в нарушении закона, действующего своими, порой невыносимо глупыми запретами против всего человечества. Однако я должен стать осмотрительным и осторожным, чтобы не попасться в лапы блюстителей закона раньше, чем завершу свое дело. Больше записей об Электе не было. Только отметки Мориуса о наблюдениях за пациентами, его передвижения, краткие записи о результатах исследований и личные метания, о которых ни Ева, ни Стром, да и никто другой даже не догадывались. По лицу лорда совершенно ничего нельзя было прочесть. Казалось, он был не способен ярко проявлять эмоции. Но строки в его дневнике доказывали обратное. Лорд горячо любил Электу и позже долго и болезненно переживал ее потерю, судя по всему, так и не оправившись от горя. При всем этом рядом с Мориусом всегда было спокойно. Он действительно был похож на священника. Много слушал и мало говорил. Но если говорил, то подбирал самые точные слова. И голос его успокаивал любые волнения. А привычка облачаться в черное, вероятно, на самом деле была насмешкой Мориуса над религией. Ева вытащила листы, что лежали между страницами. Это были письма, адресованные лорду. В первом письме Электа приглашала друга на творческий вечер, где обещала познакомить со своим женихом. Во втором же делилась мыслями со священником и немного рассказывала ему об избраннике, а также приглашала на званый ужин. «Шафран?» — удивился Стром. «Кто это?» «Так называла меня Электа», — ответил Дарий, заранее коснувшись Евы, чтобы капитан мог услышать его ответ. Нита охнула. Она никогда раньше не видела призрака своими глазами, лишь ощущала его присутствие, да наблюдала за клавишами рояля, которые нажимались сами собой. «Почему шафран?» — продолжал капитан. «Что это вообще такое?» «Это такой цветок. Одна из разновидностей крокусов». «Никогда не видел». «Их выращивают на юге Ласнора», — ответил призрак. «Там моя родина. Рыльца этих цветков используют как приправу». «А при чем тут ты?» — продолжал удивляться капитан. «Она любила крокусы», — вздохнул Дарий. «Но они цвели весной, поэтому я подарил ей шафраны, которые начинали свое цветение осенью. Долгая история, Стром. К тому же это все на самом деле уже не имеет никакого значения». Однако всколыхнувшееся пламя свечей говорило об обратном. Для Дария это все еще было очень важно. И Еву это обрадовало. Значит, есть шанс, что призрак дождется момента, когда она все же увидит Триора, подъезжающего к перекрестку, и расспросит его обо всем. Ева надеялась помочь полтергейсту раньше, чем воспоминания о прожитой жизни покинут его разум. Она часто выглядывала в окно в разное время, однако так до сих пор и не увидела перевозчика. Это ее печалило. «Что ж», — Ева захлопнула дневник лорда. «Стром, дай-ка мне коробку. Там были еще какие-то тетради. Думаю, среди них может быть та самая тетрадь Электы. Готов прочесть дневники своей невесты?» Обратилась она к Дарию. Дарий заволновался, и свечи в холле задрожали, а огонь в камине заполыхал с удвоенной силой. «Готов!» — выдохнул призрак. Стром передал Еве коробку с вещами лорда. Порывшись в ней, она достала еще две тетради, но обе они оказались рабочими дневниками Мориуса. «Очень странно», — нахмурилась Ева. «Здесь его нет». «Стром, ты не находил чего-нибудь подобного в доме лорда?» Капитан покачал головой. За поисками друзья совершенно не обратили внимания на Ниту, которая вдруг побледнела и закрыла рот ладонью. «Я знаю, где он», — вдруг сказала она. Друзья повернулись к Ните. «Мне передали вещи Мориуса, и среди них плащ, в котором он был, когда его...» Нита пыталась успокоиться. «Когда его убили, там во внутреннем кармане я нашла тетрадь в обложке из коричневой кожи». Дарий замерцал, а предметы в комнате вдруг приподнялись. «Это она», — — прошептал призрак. «Я помню эту тетрадь. Где она?» «Кажется, я знаю», — с ужасом поняла Ева. «Но зачем, Нита? Зачем ты положила ее туда?» Нита встала и нервно зашагала по комнате. «Я пыталась понять, что это!» — ее голос дрожал. «Начала читать и догадалась, что это были письма той девушки, той, что когда-то любил мой лорд. Я не ревновала и решила, что раз он хранил память об этой женщине у сердца, значит, там ей и место». Капитан присвистнул. «Ты что, положила тетрадь ему в гроб?» — уточнил он. «Я и подумать не могла, что она кому-то может понадобиться!» Дарий совсем сник и, громко вздохнув, погасил камин и свечи, оставив всех в кромешной тьме. Теряя надежду на спасение, Полтергейст все хуже и хуже контролировал себя, из-за чего любая его эмоция имела осязаемые последствия. Предметы приподнимались, кружили или просто маячили в воздухе. Огонь гас, а потом вновь разгорался с немыслимой силой. Хлопали форточки, из-за чего окна пришлось закрыть. Ева даже не стала просить призрака зажечь свечи и вернуть пламя в очаг. Когда глаза привыкли к темноте, она нашарила рукой спички и подожгла фитиль. «Мы должны достать дневник», — уверенно сказала она, задувая спичку. Висмут подавился отваром. Нита поежилась, а Стром, цокнув языком, принялся измерять шагами комнату. «Скажешь тоже, девочка», — хмыкнул он. «Думаешь, так легко взять и разрыть могилу?» «Должны же быть варианты». «Чтобы запросить эксгумацию трупа, у нас должна быть серьезная причина. И поверь мне, девочка, дневник, оставленный там нарочно, это не причина. Да и вообще, тревожить мертвеца я бы не хотел. Они этого не любят». «Боюсь, это глупость, придуманная живыми, Стром», — возразил призрак. «Будь уверен, нам абсолютно безразлично, что вы делаете с нашими телами после смерти». Стром нахмурился. Одновременно в нем боролись привычки, традиции и предрассудки, привитые ему с детства, и слова Дария, с которыми было трудно поспорить. «Ну, допустим», — сдался он. «Только мы не сможем разрыть могилу сами. По крайней мере, не сможем сделать это быстро и не привлекая внимания. Нужно подавать прошение. А для этого у нас нет ни одной вменяемой причины. Только представь, как на нас посмотрят, если мы скажем, что там в гробу лежит дневник, который очень нужен одному призраку. В лучшем случае нас отправят в специальное лечебное заведение. В худшем начнут задавать вопросы, и тогда нам придется рассказать обо всем. В первую очередь, что ты, Ева, некромант, а также о том, что мы натворили в Серпенте». Капитан вдруг замолк, услышав громкий вздох удивления. «Некромант?» — насторожилась Нита. «Ты говорил, что она медиум?» «Прошу тебя, не рассказывай никому», — повернулась к ней Ева. «Это так, но я и сама узнала не очень давно». «Отец рассказывал мне о нем», — напряглась Нита. Говорил, что он великан? Ну, или, по крайней мере, куда выше многих людей. Что он очень жестокий и злой человек. Из-за него погибла наша мама. Мне жаль, Нита. Но поверь, я не имею к нему никакого отношения. Я его даже никогда не видела. Нита недоверчиво смотрела на Еву, однако с места не сдвинулась. Папа зовет его посланником смерти. Все, кто встречался с этим чудовищем, умирали или теряли близких. Голос Ниты задрожал. А ты, Ева, может, ты тоже сеешь смерть? Ведь мой лорд помогал тебе, изучал книги о вашей братии и умер. Ева изумленно хлопала глазами. Такого поворота она не ожидала. «Нита», — вмешался капитан, — «ты не права. Ева и мухи не обидит. Мориус погиб, потому что у него было много врагов. Ева тут совершенно ни при чем». Нита закрыла лицо руками и заплакала. «От некроманта всегда были одни беды», — прошептала она. «Вот и мой лорд умер». Капитан положил руку на ее плечо, легонько его сжав. «Ты тоскуешь по Мо, я понимаю», — сказал он. «Мы все скорбим, дорогая. Нам всем его не хватает. И Еве тоже». «Ты права. Ландегор был ужасным человеком. Но пойми, Ева совершенно другая. Именно поэтому она наш друг. К тому же она хочет помочь призраку, а не навредить кому-либо. Вот почему ты не должна сердиться на нее. Лично я в ней абсолютно уверен». Верил ли он сам в свои слова? Сейчас это было неважно. Он должен был убедить Ниту в том, что их подруга не опасна, а самой Еве продемонстрировать свое полное доверие. Ева же совсем растерялась. Вот с чем ей придется столкнуться, если другие вдруг узнают, кто она. Ее будут ненавидеть и обвинять во всех бедах. И если Нита, скрипя сердце, приняла на веру слова капитана, то станут ли его слушать другие — большой вопрос. Ева почувствовала злость, поднимающуюся из самых глубин ее души. Злость на предшественника, за грехи которого теперь приходится расплачиваться ей. Сглотнув ком, появившийся в горле, Ева подскочила, схватила канделябр и поспешила уйти в свою комнату. Висмут, не раздумывая, бросился за ней. «Ненавижу этого недочеловека!» — прошипела Ева, поставив подсвечник на подоконник. Она стояла у окна, высматривая на мостовой Триора. Сколько у нее к нему вопросов. «Убивал он, а убийцей уже заранее считают меня!» — злилась она. «Мы не считаем тебя убийцей!» — осторожно начал Висмут, становясь рядом и всматриваясь туда же, куда и Ева. Кого она там выглядывает? Неужели шута? «Потому что вы узнали меня раньше, чем стало известно, кто я!» — отмахнулась Ева. «А остальные будут думать так же, как Нита. И винить их в этом глупо. Мы с тобой слишком молоды, Висмут, и не представляем, чего натерпелись те, кто пострадал от действий того некроманта. Не понимаю, за что мне это?» Ева схватилась за голову и вздохнула. «Не понимаю». Висмут растерянно молчал, подбирая слова. «Знаешь, что меня беспокоит?» — вдруг спросила Ева. «Что? Что, если Ландегор тоже не сразу стал таким?» Ева взглянула в глаза повару. «Когда мы были на Лагриане, Риган показал мне юного Ланда. Он был еще ребенок, подросток. И знаешь, он не выглядел злобным. На его руках был котенок, которого он так трепетно прижимал к себе, гладил его, целовал в носик, понимаешь? А еще он спрашивал, не больно ли призракам находиться внутри камня?» «Ева, понимаешь, Вис, — перебила она его, — он не показался мне чудовищем. Вдруг Самбер прав, и этот дар заставляет человека творить все эти ужасные вещи. Я уже замечала за собой желание отомстить. Когда погиб Мориус, у меня в голове мелькнула мысль, что я хочу убить наемника. Меня удерживало лишь то, что ты был ранен, и тебя срочно нужно было везти в госпиталь. Не было времени, понимаешь? И вот сейчас я испытываю ярость, злость и ненависть к человеку, которого даже никогда не видела. Я никогда прежде не ощущала ничего подобного». Ева нервно выдохнула. «Я боюсь, Висмут». Кок прижал Еву к груди и погладил по волосам. «То, что ты испытываешь, совершенно нормально. Злость и ярость свойственны любому человеку. И это не означает, что ты превращаешься в чудовище. Помнишь, как Стром рассказывал про игру с Вормаком? Он говорил, что хотел придушить Ворона. И что же, наш друг теперь тоже чудовище?» «Конечно же, нет. Да и я тоже». Он взял Еву за руку. «Когда ты вышла из того кабака на пристани, и я увидел в каком-то состоянии, я был в ярости. Был готов убить Шута. Я его ненавидел». Ева не ответила. А Висмут понял, что зря вспомнил об этом, когда услышал тихие всхлипы. «Ох, прости!» — спохватился он. «Прости, что напомнил. Я просто хотел сказать, что злиться, ненавидеть и иногда даже хотеть кого-то прибить — это не признак того, что ты чудовище. Мы все люди, Ева, и мы испытываем разные эмоции, не только хорошие и добрые. Гораздо важнее то, как ты переживаешь их. Поддаешься порыву или сохраняешь разум?» Ева посмотрела на Висмута снизу вверх. Ее лицо было влажным и блестело при свечах, а глаза от слез казались почти зелеными. «Ты не можешь быть объективным, Вис. Ты так говоришь, потому что любишь меня. И скажешь так же, каким бы чудовищем я в итоге ни оказалась». Кок улыбнулся и убрал с ее лица налипшую прядку. «Нет, я люблю тебя именно потому, что ты не чудовище. Ты добрая, заботливая, ранимая. Если бы это было не так, ты бы сейчас так не расстроилась». Кок подхватил пальцем слезинку, едва скатившуюся по щеке Евы. «Не стоит плакать. Когда ты улыбаешься, ты излучаешь свет и тепло. Вот за них я тебя и полюбил». С этими словами он подался вперед и на секунду замер, будто бы размышляя, стоит ли делать то, что он задумал, или нет. После короткой борьбы с самим собой Висмут поцеловал Еву в щеку, ободряюще улыбнулся и покинул комнату, закрыв за собой дверь. Стало легче. Что ж, Может, Висмут и прав. Ева впервые была рада его обществу, и впервые ей не хотелось оттолкнуть его. Светало. На востоке в небе уже показалась бледная полоса. Ева вновь повернулась к окну, проверяя, не появился ли вдалеке серый экипаж. Однако в тусклом свете фонарей заметила другую, знакомую фигуру. Кто-то из братьев быстрым шагом сворачивал с мостовой на проселочную дорогу, ведущую к реке. Судя по походке, это был Киллан. Видел ли он Еву с Висмутом? Сердце взволнованно дернулось, сильно закружилась голова и щеки запылали. Казалось, теперь жар случился у нее. Ева закрыла глаза, глубоко вдохнула, затем выдохнула и, сделав над собой усилие, отошла от окна. Даже если Шут их видел, какое ей до этого дело? Пусть катится к чертям. Да, к чертям. Туда ему и дорога. На рассвете Стром отвез Ниту домой, предварительно напоив ее отваром из нандиверов, на всякий случай, и взяв с нее обещание молчать о том, что она узнала. Судя по записям лорда, растения должны были помочь Нити принять неприятную правду и легче поверить в то, что Ева не опасна. Так и получилось. Стром строго наказал ей заваривать цветы еще несколько дней, и та послушно обещала делать это. Теперь-то капитан с ужасом понял, почему Ева так легко поверила бывшему хозяину дома на холме и без капли страха в нем поселилась. Удивительно, каким послушным и в каком-то смысле слепым становится человек, употребивший отвар из этих опасных растений. И это с одного-то приема. Ева же пила отвар несколько лет, и Стром только теперь осознал, как сильно цветы меняли ее характер и в какой она могла оказаться опасности из-за приобретенной доверчивости, если бы на причале встретила не Строма, а, например, какого-нибудь разбойника. Капитан же, заметив, что девочка совсем наивная, почти сразу проникся к ней отеческими чувствами и твердо решил за ней присматривать. Однако в новом городе Еве могли попасться люди куда менее надежные, чем Стром и братья. И она под влиянием цветков так же легко бы им поверила. От этих мыслей волосы на голове у капитана зашевелились, и он внезапно захотел навестить родителей Евы, чтобы сказать им пару ласковых. Ибо они, зная, как действуют белоснежные растения, отпустили свою дочь одну в самостоятельную жизнь. Убедившись, что Нита зашла домой, капитан бросил шляпу на землю и в один миг переместился на судно, бросив якорь недалеко от порта. Несколько часов Стром отсыпался после бессонной ночи, после чего сошел на берег и отыскал в порту Цербера, чтобы рассказать братьям последние новости. Шут был какой-то поникший и в разговоре участия практически не принимал. «Скажи Эгерину, что в том дневнике лорд записал рецепт чудо-лекарства, которым он вылечил его сына», — предложил Роснария, неторопливо подтягивая портер. «Тогда, я уверен, губернатор незамедлительно даст разрешение на эксгумацию». Друзья сидели в том самом кабаке, где Роснар несколько недель назад играл в шахматы с Вормаком. Вечерело, и в таверне уже вовсю надрывались музыканты, поэтому разговор друзей никто подслушать не мог. «Боюсь, Роснар, Эгерин знает, что рецепт у меня на руках. Я уже заказал сырье для изготовления лекарства, и губернатор мне в этом как раз помогал». Роснария раздосадованно цыкнул. «Плохо», — констатировал он. «Может, Самбер чего подскажет?» Старший брат на секунду закрыл глаза и тут же сменился младшим. «Ты все слышал?» — уточнил у него капитан. «Да», — задумчиво кивнул Самбер. «Я не столь же рационален, как Роснар, поэтому, учитывая все обстоятельства, вижу один способ. Однако он идет вразрез с законом». «Так что ты предлагаешь?» — спросил капитан, закуривая. «У вас есть полтергейст», — напомнил Самбер. «Мы все видели его возможности. Он может разрыть могилу, вскрыть гроб и вынуть дневник, а потом вернуть все на свои места. И все это за считанные минуты». «А как же свидетели?» — нахмурился Стром. «Вдруг кто увидит?» «Ну, вы уж позаботьтесь, чтобы никто не видел», — улыбнулся Самбер. «Мы с братьями можем помочь». Капитан вздохнул и покачал головой. «Чтобы привлечь призрака, Еве придется принимать участие в этом вандализме. Труп покоится под землей месяц. Я бы не хотел, чтобы девочка это видела». Самбер пожал плечами. «А Шут? Что скажешь ты?» — спросил Стром. «Брат не хочет ни с кем общаться», — сообщил Самбер. «Это что так?» — удивился капитан. «Братишка с утра увидел кое-что», — усмехнулся Роснар. «Никак в себя прийти не может. Сопли распустил опять». «Заткнись», — тут же процедил Киллан, вернувшись к управлению телом. «Так что случилось, Шут?» Капитан облокотился на стол и наклонился чуть вперед. «Не хочу об этом», — мрачно отмахнулся Киллан. «Давай лучше про дневник. Ты говорил, что Нита согласилась переехать». «Верно». «Так пусть она и напишет прошение на перезахоронение лорда на родных землях. Он родился и вырос на архипелаге. И Нита, как владелица его поместья, а также его невеста, имеет право забрать тело с собой, чтобы там ухаживать за могилой лорда. Его выкопают, а ты быстро отвезешь его в глаз. Но, разумеется, сначала вы вскроете гроб и заберете оттуда эту пресловутую тетрадь». «Вот голова!» — воскликнул капитан, не в первый раз удивляясь смекалке Шута. «А ведь это замечательная идея! Нита как раз говорила, что не хочет оставлять могилу лорда без присмотра». «Ну, вот вам и решение», — угрюмо сказал Шут и залпом опорожнил начатый Роснаром бокал, после чего заказал второй. «Опять решил напиться», — насторожился капитан. «Может, хватит уже? Время идет, пора бы привыкать». «Пора бы», — усмехнулся Шут. «Она-то привыкает, как я вижу. А я вот что-то не могу». «О чем ты?» «Таскаюсь, как идиот, возле ее дома. Места себе не нахожу. Не сплю ночами. Сегодня ночью снова не мог уснуть. Думал и решился рассказать ей правду. Ты говорил, она меняется. И я подумал, что должен прекратить это. Что она должна узнать, почему я так поступил с ней. Не мог я больше мучиться и ее мучить. Приехал к холму, увидел, что свет в доме горит. Понял, что вы не спите. А подходя, заметил ее в своей спальне. где она нашла утешение в объятиях Висмута. Они целовались у окна. «Да ну! Не может быть!» «Сам видел!» «Ни за что не поверю, что она бы позволила ему это!» «Я видел!» «Может, он просто приобнял ее? Она была расстроена под утро!» «Нет, Стром!» Он погладил ее по лицу, а потом наклонился к ней достаточно близко, чтобы поцеловать. И она его не оттолкнула. Я не стал наблюдать дальше и просто сбежал оттуда. «Ну что ж», — сдался Стром. «Разве не этого ты хотел? Чтобы она забыла тебя?» Шут уронил голову на руки, запустив волосы пальцы. «Этого!» — прошептал он. «Кажется, этого. Но я не думал, что это будет так болезненно. Боюсь, мне не хватает сил, чтобы справиться с чувствами. Я хотел, чтобы она забыла меня. Но когда увидел, как ее обнимает и целует другой, я просто сломался. Вот здесь...» Киллан поскреб пальцами грудь. «Что-то оборвалось. Жжет, жжет и жжет. Сегодня я вдруг стал понимать этого ее друга, Дария. Мне стало казаться, что застрелиться — не такая уж плохая идея». «Шут!» — опешил капитан. «Что ты говоришь такое?» «Я устал, Стром. Я урод. Всю нашу жизнь мы с братьями мечтали избавиться друг от друга и только и делали, что искали способ разделиться. Да мы с младенчества были лишними в этой жизни. Нас подбросили к дверям приюта, где дали фамилию Немени. Ее давали всем приютским детям. Знаешь, что значит это слово? Оно значит безымянный, безродный, никто. Ты понимаешь, да?» Шут криво усмехнулся. «Мы — никто. И это чистая правда. Наша жизнь никогда не была и не станет полноценной. Я устал влачить это жалкое существование. Что бы я ни делал, от меня ничего не зависит. Из благих намерений я причинил боль любимой девушке и только теперь понял, насколько невыносимой эта боль для нее была. Понял, когда увидел ее с Висмутом. Я почувствовал, как у меня вырвали душу, и мне стоило огромных усилий, чтобы просто отвернуться и бежать, куда глаза глядят. А самое главное, что виной случившемуся я сам. Это я заставил ее мучиться, чем и толкнул в объятия этого сопляка. Мы с братьями всегда страдали от нашего соседства. Но только сейчас я ощутил всю трагичность нашего положения. Если Создатель существует, сдохнув, я хотел бы задать ему лишь один вопрос. За что? За что ты так с нами? А потом дать ему в рыло. Шут пару раз ударил кулаком в стену, после чего принялся опорожнять свежий бокал портера. Стром, совершенно потрясенный речью друга, не мог найти слов и растерянно молчал. «А почему... рыло?» — неуверенно спросил капитан. «Потому что впихнуть в одного человека три совершенно разных личности могла лишь самая настоящая свинья», — ответил Киллан, допив бокал. Капитан сокрушенно покачал головой. «Шут!» — позвал он. «Ты только не стреляйся, ладно?» Шут нервно ухмыльнулся. «Да когда шуты стрелялись, Стром? Шуты, они ведь клоуны смешные, а не самоубийцы». «Вот Дарий», — напомнил капитан, — «он сколько лет уже мается. Стреляться — очень плохая идея». «Ну, — протянул Киллан, — учитывая, что мы больше не будем заперты в одном теле, может, не такая уж она и плохая». «Да не волнуйся», — слабо улыбнулся он, увидев страх в глазах друга. «Не буду я стреляться. Я же тут не один. Стреляю в себя, убью еще двоих. А я не убийца». Остаток вечера Стром говорил с Шутом на нейтральные темы, либо обсуждал грядущий эмпорий. Оставлять друга одного в эту ночь капитан побоялся и решил увести его на корабль, открыв портал прямо в кабаке. Про чудо судна капитана в порту уже все знали, поэтому вопросов ни у кого не возникло. Записку о том, что на ночь он не вернется, Стром передал Еве и Висмуту через кучера, который ехал как раз в сторону дома на холме. Остаток ночи капитан почти не спал, все время прислушиваясь к звукам из каюты Цербера. Но, к счастью, братья просто ворочались во сне. И к рассвету Стром все же позволил себе задремать. В этой дреме капитан увиделась его семья. Молодая супруга провожает его в очередное плавание. Девочка лет 7 виснет на шее отца, не желая отпускать его. Стром качает малышку на руках и ободряюще улыбается. «Бри, девочка, я вернусь как раз к твоему дню рождения». Капитан поцеловал дочку в щеку. «Обещаю тебе, я привезу подарки». «Не уезжай, папочка», — просит Бри. «Я не хочу подарки. Мама скучает без тебя». Капитан взглянул на супругу. Это была красивая молодая женщина с волосами цвета горького шоколада и выразительными карими глазами. Она зябко куталась в белый платок, который он подарил ей, вернувшись из последнего путешествия. Стром любил жену, но также он любил свободу и приключения, нуждаясь в них не меньше, чем в кислороде. Путешествия приносили ему не только прибыль, но и душевный отдых. Казалось, море и капитан были неразрывны. Да, семьянин из него так себе. Стром знал, что у него есть дом, где его любят и ждут, куда он исправно отправлял деньги, продукты и подарки, а сам, набравшись впечатлений, мог вернуться в любой момент, чтобы обнять жену, поцеловать дочь и насладиться уютом дома. «Вот Брит подрастет», — сказал он супруге накануне отъезда. «И я буду брать вас с собой». «Ты нужен нам здесь, Стром», — вздыхала жена, убирая со стола грязную посуду. «Бри растет, а ты почти не видишь этого. Она всегда спрашивает про тебя. Скучает». Капитан взглянул на смешную маленькую глиняную фигурку моряка в треугольной шляпе и синем кителе и вздохнул. Бори лепила их постоянно, чтобы к приезду папы подарить ему новую. «Ты свое море любишь больше, чем семью», — корила его супруга. «Мое море нас кормит, Айви». «Ты слишком много времени проводишь в плаваниях, Стром». Айви опустила руки в таз с мыльной водой. «Ты мог бы ходить в море реже. Наше благополучие от этого не пошатнется. Ты в охоте за всеми этими артефактами совсем потерял чувство времени. Когда-нибудь ты вернешься и не узнаешь собственную дочь, а жену свою увидишь старухой». Блюдо выскользнуло из рук уставшей женщины и грохнулось в таз, залив все вокруг мыльной жидкостью. «Давай я!» Капитан обнял супругу со спины. «Отдыхай!» Айви раздраженно бросила тряпку в таз и, наскоро вытерев руки, повернулась к мужу, уткнувшись лбом в его грудь. «Айви!» Капитан крепко обнял супругу и поцеловал ее в шею. «Клянусь, это будет последнее плавание в этом году. Я вернусь через 1,5-2 месяца. За это время я подумаю, чем заняться на берегу. Понимаешь, моей команде нужна работа. Они не будут ждать меня месяцы и как пить дать разбегутся. Перевозки грузов обеспечивают им доход, и я должен подумать, чем они смогут зарабатывать на берегу, пока у нас будет перерыв. Потерпи, милая, я быстро вернусь, и в следующее плавание мы отправимся все вместе». Но Стром не вернулся. В этом путешествии он повстречал Вормака и, угодив в ловушку собственной хитрости, возвратиться к семье уже не смог. Холодный ветер трепал волосы Айви, но она не уходила. Держа Бри за руку, она провожала взглядом мужа в самое долгое в его жизни путешествие. Матросы за спиной капитана задорно пели песни. Они, свободные от семей, уже натягивали тросы на провидцы, готовясь к отплытию. Капитан, уходя, подмигнул дочери, ободряюще улыбнулся жене и взошел на трап. Этот сон воспоминания уже 1 год не мучил капитана, и он резко пробудился от сильного сердцебиения и тянущей боли в груди. Стром встал, зажег свечу и открыл сундук, из которого достал небольшую синюю шкатулку. Открыв ее, вытащил и поставил на тумбу в ряд 6 глиняных фигурок моряков в кителе и капитанской шляпе — подарки малышки Брит. У одной из фигурок в руке была даже маленькая трубка из дерева, а у другой — бумажная карта, свернутая в крохотный рулон. Похоже, тут девочке помогала мама. Сейчас Бри должно быть 17 лет. Помнит ли она отца? Стром с грустью вертел в руках поделки дочери и еле сдерживался, чтобы не заплакать. Ценность и важность семьи он осознал слишком поздно. Стремление к авантюрам и жажда приключений обернулись для капитана потерей самого дорогого, что вообще может быть в жизни. И этого он прощать себе не собирался. Конечно же, Айви тоже никогда его не простит. несколько лет он целиком и полностью зависел от милости Вормака, и за это время успел круто пересмотреть свои жизненные приоритеты и ценности. Так он вдруг ощутил желание проявлять наиболее осязаемую заботу о близких и свой нерастраченный отцовский потенциал обрушил сначала на членов команды, а потом на друзей. Он искренне и изо всех сил оберегал их от любых невзгод, подставляя им свое сильное плечо. А иногда даже взваливая кого-нибудь к себе на спину, если того требовали обстоятельства. Стром воспринимал друзей как свое семейство. Вцепившись в роль заботливого отца так крепко, словно пытался отработать свой грех перед родными и Создателем, хоть как-то. Сейчас капитан был взволнован и даже немного растерян. Он столько лет безуспешно пытался решить свою проблему, но теперь, благодаря Шуту, ее больше не существовало. Вормак, связавший шляпу и брик воедино, мог легко исправить механизм ее действия. Это Стром знал точно, поэтому сомнений не было. Скоро он отправится на остров Ват, чтобы, наконец, увидеть супругу и дочь. Иногда капитану снилось, что он все же добрался домой, но взрослая Брит не узнает отца и не желает с ним общаться. А любимая супруга давно замужем за другим мужчиной. Капитан просыпался среди ночи весь потный и не в силах больше заснуть, уходил на палубу, где остаток ночи курил, с грустью глядя в темную воду. Стром был не из трусливых, но ужасно боялся стать ненужным и с содроганием думал о том, что его ночной кошмар вполне может оказаться реальностью. Проснувшись днем, капитан с братьями вернулись в таверну, где вместе поели, а потом разъехались каждый по своим делам. Самбер отправился к музыкальному мастеру, дабы подлатать лютню, которая все же немного треснула во время их приключения на кладбище Серпента. Стром же вернулся в дом на холме, предварительно заехав за Нитой. «Ты должна подать прошение», — сказал он, усаживая ее за стол, где уже стоял письменный набор. «Или даже требование. Перезахоронить лорда Сагарда на его землях». Нита послушно взяла в руку перо, обмакнула его в чернила и начала писать прямо под диктовку капитана. Ева наблюдала за ней и не могла понять, куда подевались ее недавняя враждебность и недоверие. Нита спокойно реагировала на упоминание о том, что Ева некромант, и вообще вела себя так, будто никогда и не было того выплеска эмоций, из-за которого Ева так расстроилась. «Стром, а когда Большой Эмпорий?» — вдруг вспомнила Ева. «Через 3,5 недели». «А если губернатор даст добро на перезахоронение Мориуса уже сейчас, как ты поступишь? Будешь ждать оформления документа на брик или сразу отправишься в Глаз?» «Буду ждать», — ответил капитан. «Слухи о моем судне могли дойти и до Глаза. Ведь это единое государство с Мирохом, а значит, мои приметы уже известны. Появляться там без документа чревато проблемами». Ева хмурилась. Она боялась, что Дарий не сможет ждать еще месяц. Ведь капитану потребуется не только исправить шляпу, но и поторговаться с Вормаком для подписания бумаги, после чего вернуться с Лисьего полуострова, где будет проходить Эмпорий. А это займет еще примерно 2-3 дня. Учитывая, как быстро трансформируется призрак, за это время он окончательно позабудет самого себя и превратиться в опасную стихию, из-за чего Еве придется упрятать несчастного в кольцо. И тогда все попытки спасти Полтергейста окажутся напрасными. «Мы не можем столько ждать, Стром!» — решительно сказала Ева. «Нам нужен дневник как можно скорее». «Ты требуешь от меня невозможного. Мне нельзя появляться в Гласе без доказательств, что я не колдун». «Тебе и не обязательно там появляться раньше времени». «Ты на что намекаешь, девочка?» Чуть не подавился капитан. «Предлагаешь мне оставить гроб на судне, сделав вид, что я уехал, а потом еще вести его с собой на Эмпорий?» Ева кивнула. «Сумасшедшая!» — гавкнул капитан и принялся подбрасывать в очаг дрова. «Да я ж посидею от ужаса, если на провидце будет труп!» «Он и так там будет, Стром!» — настаивала Ева. «Когда ты повезешь его в Глаз?» Капитан поджал губы. «Ну, не месяц же! Я не хочу, чтобы он торчал у меня больше недели. Примета плохая». «Да что за суеверия такие? Еще скажи, что ты мертвецов, как Роснар, боишься». «Может, и боюсь», — кратко ответил капитан. «Очень смешно, Стром. Хорошо, что тебя Дарий не слышит. А то он бы живот от смеха надорвал. Когда он был с нами на корабле, тебя это почему-то не волновало». «Ты не поняла», — серьезно сказал капитан. «Настоящий мертвец в гробу и невидимый дух — вещи совершенно разные. Твой-то друг фантом. Короче говоря, это другое. У моряков много примет, девочка. Тебе придется с ними считаться». «Забавный ты, Стром», — отмахнулась Ева. «Я мало живу, но уже знаю, что бояться надо не тех, что в гробу лежат. Бояться стоит либо живых, либо полтергейстов, коим как раз и является Дарий. Мориус был твоим другом. Чего тебя опасаться?» «Ох, не знаю, девочка», — вздохнул капитан. «Это ты у нас некромант. А я-то что? Я простой человек. Меня учили не тревожить тела усопших. И если дней пять я бы, закрыв глаза на суеверие, пережил соседство с телом умершего друга, то месяц держать его на судне я не готов». «Но Электа была и его возлюбленной», — тихо напомнила Ева так, чтобы ее не услышала Нита. «Помнишь, умирая, он просил прочесть все. Я думаю, он имел в виду и ее дневник тоже. Ведь в своем он писал, что не смог прочесть его полностью. Там было что-то личное. Но я точно помню, что нас он попросил прочитать именно все. Дневник теперь у него, и если нам придется какое-то время держать гроб с телом на судне, то это будет с его благословения, раз уж тебе оно так необходимо. Но это важно сделать как можно быстрее, потому что через месяц, я боюсь, это уже будет никому не нужно». Капитан задумался. Последнюю волю друга он помнил хорошо. А девчонка-то права. Значит, пытаясь достать дневник Электы из гроба, они не потревожат мертвеца напрасно. И, учитывая стремление Евы помочь несчастному призраку, Стром, согласно своему же замыслу, поддерживать добрые намерения юного некроманта, должен был смириться и согласиться хранить гроб с трупом на своем судне. «Уговорила», — сдался капитан. «Меня уже начинает пугать, что ты так часто оказываешься права, девочка. Ева пожала плечами, но результатом переговоров была довольна. Прошение было подано и рассмотрено. Однако Эггерин не собирался давать свое добро на перезахоронение лорда на родных землях. Губернатор хотел, чтобы могила героя, создавшего чудо лекарства, находилась именно в Сомнусе, дабы спасенные им пациенты могли возлагать цветы непосредственно к ногам покойного доктора. К тому же Эггерин помнил, что Мориус при жизни сильно не хотел возвращаться на родину. Нита из-за действия цветов слепоты не могла быть требовательной, поэтому к делу решительно подключился Стром. Он убеждал губернатора выдать тело невесте лорда, потому что та планирует жить в родовом поместье Сагардов и хочет лично ухаживать за могилой любимого. В Сомнусе же Стром предлагала установить гению памятник, и Эггерин обещал подумать об этом. Однако процесс затягивался, и Ева, наблюдая за теряющим четкие очертания призраком, начинала все больше и больше нервничать. «Стром», — сказала она капитану спустя пару недель, — «у нас больше нет времени. Погляди!» Ева коснулась рукой призрака. «Нам придется разрыть могилу самим». На капитана смотрел еле мерцающий расплывчатый серый сгусток, едва напоминающий человеческую фигуру. Зеленоватым светом горели глаза призрака. Дарий менялся и уже почти не мог себя контролировать. В доме постоянно хлопали двери, подпрыгивали и падали с полок вещи, загорались и гасли свечи. Сами собой нажимались клавиши рояля. Шерл всюду следовал за полтергейстом, поэтому Висмот и Стром без труда понимали, где находится призрак. Где Саламандр, там и Дарий. «Ты и сам видишь, что с ним происходит», — продолжала Ева. «Я ничего от тебя не требую, Стром. Я прошу тебя о помощи, но...» «Что бы ты мне ни ответил, знай, я это сделаю. Пойду на кладбище, заставлю Дария раскопать могилу и достать дневник. Я сделаю это с тобой или без тебя. И не обижусь, если ты не захочешь в этом участвовать. Только мне страшно делать это без твоей помощи и страховки». Вот и настал момент, когда Ева начала принимать самостоятельные решения, не ожидая предварительного одобрения друзей. Если раньше она все же советовалась хотя бы со Стромом, то сейчас она просто поставила его перед фактом. Капитан устало присел на подоконник, место, которое обычно занимал Шут, и закурил, глядя в окно. «Я приму участие», — неожиданно отозвался Висмут, который, оказывается, все это время стоял в дверях комнаты. «Я буду помогать тебе, Ева!» Она кивнула в знак благодарности. «Стром, а ты?» «Когда ты планируешь начать?» Не поворачиваясь, спросил он. «Сегодня ночью». «Что ж, будь по-твоему, девочка», — вздохнул капитан, «но лучше делать это завтра. Нам надо привлечь к делу братьев». «Нет», — резко ответила Ева, — «никаких братьев. Не хочу никого из них видеть». «Я понимаю тебя, но они нам нужны. Я договорюсь с ними сегодня. Предлагаю такой план. Братья отвлекут охрану, чтобы никто не увидел, как мы ночью пробираемся на кладбище. Я заранее возьму на прокат экипаж, за управление которого сядет Висмут. Он еще слаб, и будет лучше, если он подождет нас на выходе. Мы с тобой и с Дарием отправимся на место и все сделаем. У меня единственный вопрос. Призрак сможет снять плиту так, чтобы потом в целости вернуть ее на место? Не должно остаться ни единого следа нашего вмешательства. Дарий, ты сможешь так сделать? Призрак замерцал. Говорил он все реже. Он сделает. И еще кое-что, девочка. Стром серьезно посмотрел на Еву. Прошло много времени, и сейчас очень потеплело. Снег почти сошел, и, в общем, тело может выглядеть несколько иначе. Я бы не хотел, чтобы ты смотрела. Я и сам не хочу. «Я отвернусь», — пообещала Ева. «Что ж...» — Стром выдохнул дым в открытое окно. «Тогда я поехал. Договорюсь с Амбером». «Почему с ним?» «Потому что разрыть могилу с помощью твоего друга предлагал мне он. И он же обещал нам в этом помочь». «Ужас, девочка, на что ты нас толкаешь?» — вздохнул капитан. «Я много чего делал в жизни, в том числе и не совсем законного. Но чтобы заниматься вандализмом, осквернять могилу ночью на кладбище — немыслимо!» «Спасибо тебе, Стром. Спасибо за доверие и за помощь». Обрадованная Ева, почти порхая, быстро пересекла холл и крепко обняла растерянного капитана. Он растрогался и, отложив трубку, похлопал подругу по спине. Для Евы много значило его доверие. После того, как отреагировала Нита на то, что в их компании есть некромант, Ева всерьез стала переживать из-за клейма чудовища, доставшегося ей от Ландегора. И теперь поддержка друзей была необходима девушке, как никогда.